Часть 37. То, что было 10 лет истинным, никак не есть истина для сегодня. Тем паче в отчаянной, в стихийной конкуренции, тем паче, когда даже заводское оборудование строится с расчетом на 3 года. То, что было положительным 150 лет тому назад, демократия, так называемая свобода инициативы, выродилась сейчас в бандитизм, о котором 10 лет тому назад даже и не слышали. Национального флага, который теперь торчит повсюду, даже на собачьих кладбищах, до дней мировой войны также не торчало, ибо этот флаг символизует американский империализм. Свобода инициативы, американская заповедь, бывшая еще 30 лет тому назад реальностью, ныне не существует, ибо Америка взята за горло банками в склерозе трестов, и американцам дозволено ездить лишь до бессмыслицы по конвейерам дорог, да поддуваться в Коней-Айленде, задыхаясь в публисити и рекламе. Американцы, которые, как 100 лет тому назад, вроде женщины в пуританских нравах из Бронкского парка, возразят мороженым эскимо. А я встречался с человеком, американцем, который изобрел способ изготовления цемента из любой земли. Его канализационные трубы, его цемент для постройки лучше стандартного американского цемента, портативнее и 100 крат дешевле. Именно потому, что цементная промышленность трестирована в Америке и уперлась в фундаменты Уолл-стрита, равно как и Белого дома, потому что изготовление цемента новыми способами должно уничтожить старую цементную промышленность, этот изобретатель ходит в потрепанных брюках и боится уже не за изобретение свое, а за свою собственную жизнь, имея все основания полагать, что существование его неподходящее в теперешней Америке. Мороженое эскимо действительно можно было изобретать до тех пор, пока оно не было изобретено. Но теперь этот самый эскимо нового гренландца не допустит забронированный публисити долларом и ракетирами. Американцы на лето уезжают в кемпы, в лагеря, по-нашему сказать, на дачи, и проживают там, в шалашеобразных хижинах. Это те, кто победнее. Живут иной раз подобранные по национальностям. Знавал я такой кемп. Избрали кемчане старосту, чтобы он заведовал их довольствием, человека неторгового. Через месяц этот человек отказался от староства. Во-первых, потому что он стал богатеть, ибо оптовики стали делать ему подарки. Во-вторых, потому что его разъедали ракетиры. А в-третьих, он оказался в колдовстве, ибо товары он приобретал иной раз за 50% их стоимости, но и продавать их вынужден был по стандартным рыночным ценам, то есть перебирать лишнее со своих же друзей однокемчан. И поступать иначе не мог, ибо в противном случае на него свалилась бы вся тяжесть американского торгового законодательства. 30 лет тому назад Форд мог арсентиванчить, теперь он этого не может. Именно это арсентиванство дало возможность безликой General Motor Company обогнать Форда на «Шевроле» и «Бьюиках», на безликих и вооруженных банками обезличенной Америки. Бандиты, вместе с цементом, упершиеся в Белый дом и в Уолл-стрит, никак не есть явление случайное, как и вообще все американское утверждение о случайности — суть ерунда. Бандиты — это есть американская демократия сегодняшнего дня. И тот кризис, который сейчас идет по Америке сапогами с мертвецов, никак не следует расценивать кризисом, так сказать, циклическим. Ибо это есть кризис всей капиталистической системы, созданный временем умирания капитализма. Не может существовать страна, которая называется демократической, но которая существует бандитами и президентами за взятку. Пусть даже кризис 29 октября 1929 года не будет последним. Замечательные дела делаются в поучении для социологов. Однажды я остановился на 5-й авеню около витрины платьевого магазина. Там выставлены были мужская и женская одежная снаряда с подписью «Для деревни». Только и всего. Там были костюмы подбаварцев. Там были костюмы русских мордовок. У нас, для того, чтобы достать мордовский костюм, надо съездить в мордовскую деревню и убедить тамошних старух порыться в сундуках. Даже в Англии шотландский кустарный костюм привозят в Лондон из шотландской глухой деревушки. В Америке деревенские костюмы везутся из города в деревню. Человеческая Америка уперлась в плотины моря, и человеческая волна пошла вспять, полезла на самое себя, самою себя стала давить. Нью-Йорк сошел с ума, обалдел, задыхается, переобувается, переоборудуется в сапоги смертвецов и орет «больше, больше, больше!». Поучительнейшая вещь, социальная, так скажем, химия. Американцы жгут пшеницу, мое не трожь, индивидуализм, священная собственность, сосед как хочет. Американцы ломают машины, и они сейчас злейшая империалистическая страна, посылающая свои деньги по всему миру, чтобы мир захватить себе в руки. Американцы сейчас делают себе колонии, ибо панамериканизм есть не что иное, как колонизация остальной Америки. Американцы хотят рыть второй Панамский канал, чтобы окончательно завладеть американским материком и его морями. И замечательная химия. В Мексике, в Перу, на Кубе, в Аргентине американцы, те, которые бежали от европейского феодализма, хотят насадить феодализм и насаждают его. Сейчас следует говорить об американском одичании. Все это было до 8 часов утра 29 октября 1929 года. К этому часу сошлось все. Человечество на земном шаре переросло буржуазной демократии. В первые 30 лет после гражданской войны к порогу века еще не остановившаяся страна, молодая, как 19-летний Раджа Болтус, Америка смотрела уже за океаны, уже не глазами демократии, но империализма. На пороге века Америка уперлась в свои географические границы и пошла за них. Но американские случайности были исчерпаны, а земли были заполнены людьми. Америка должна была остановиться. Из анархии накоплений, из поспешного и безвкусного сваливания богатства в горы небоскребов должна была родиться организация хозяйства. Но она не может существовать при капитализме и в стране, опирающейся на принципы случайности и частного случая, где все частное — телеграф, железные дороги, пароходы, полиция, сыщики, университеты и церковь. Со дней начала века, со дней войны в особенности, Америка стала работать на земной шар. Но земной шар сам догнивает в капитализме, а переоборудованное на машины мировое хозяйство породило сельскохозяйственный кризис, начавшийся в 1929 году. Опять-таки не циклический кризис, но кризис американской системы хозяйства, изжившей фермерство. Со дней войны, начав вооружаться громадами армий, Америка хочет грабить мир. Но в ней самой, на улицах Нью-Йорка и от Нью-Йорка до Портланда, от Портланда до Беллингама, до Тьюны, до Миами, расползлось такое гнилье, что вянут даже бандитские носы. Оно с Гувера сник до того, что он говорит о двадцатилетке, пародируя пятилетку СССР. В Америке кризис перепроизводства. В Америке 20 миллионов рабочих. В Америке лопаются банки, останавливаются заводы, склады перезавалены товарами. Больше, больше, больше. И 10 миллионов безработных. Каждый второй рабочий имеет судьбу одеться в сапоги мертвеца вместе со своими семьями. Можно написать задачу для первого года обучения детей арифметике. Как эти задачи пишутся? В амбаре лежало столько-то кило кофе. В городе жило столько-то людей. И так далее. Соотечественник Павел Свинин прав. Каждый первогодник разрешил бы эту задачу самым простым делением. Но в Америке такие задачи решаются тем, что излишки кофе высыпаются в море для поддержания кофейного рынка. А все вместе называется священным правом собственности, демократией и капитализмом. Дай им, американский бог здоровья. Но арифметические задачи можно продолжать дальше. были выше рассказы о лирическом бедном миллионере, который насчитал 40-50 небоскребов. Сообщалось выше, что помер публиситимен Харри Райхенбах, помер и оставил мемуары, сообщавшие о 50 человеках, не больше владевших, заведовавших и командовавших всеми 120 миллионами вкусами американского населения. Когда эти 50 обували, раздевали, одевали американцев, укорачивали и удлиняли женские юбки, раскрашивали мужские костюмы в индейские и электрические цвета и прочее. Бедный миллионер лирически утвердил, что в Америке, в Нью-Йорке, есть 40-50 человек, которые подперты небоскребами в рост Нью-Йорка. Они называются миллиардерами. И они свободно предоставляют право остальным американским миллионам наслаждаться Коней-Айлендом. Население в Америке 120 миллионов. Подоходный налог берется в Америке с женатых, когда они зарабатывают больше 2500 долларов в год, а с одиноких, когда они зарабатывают больше 1500 долларов. На 120 миллионов человек населения в самый лучший год последнего просперити, в год 1927, подоходный налог платило всего 2,5 миллиона человек. Процентов 95 из них зарабатывали до 10 тысяч долларов в год. И только 283 человека получали, не зарабатывали, конечно, больше миллиона. В год наивысшего просперити капиталистов, 1929-й, таких получивших больше миллиона стало 511. Но в тот же год стало 10 миллионов безработных. Четверть американского национального дохода, 18,5 миллиардов долларов, в тот просперитный год пришлось на долю земельных собственников, акционеров и облигаций держателей, то есть опять-таки на ничего не делающих. Впрочем, в скобках американцы гордились, что у них было 20 миллионов банковых вкладчиков. И вот арифметическая задача для первогодника из советской школы. Было 511 человек, которые получали в год каждый в отдельности больше миллиона долларов денег, и было 10 миллионов человек, которые ничего не получали, и так далее. Задача также решается делением. Но это была бы социалистическая арифметика. Что же касается, в скобках, скобочной справки о 20 миллионах американских акций-держателей, в том числе и рабочих, то и эта задача разрешается делением. Капиталистические интегралы находят нужным писать о рации о технологической безработице, заливать Бродвей электрическим громом реклам и под носом людей в сапогах с мертвецов кричать: «Больше, больше, больше, больше ешьте, больше пейте, больше изнашивайте сапог и автомобили, ибо в этом спасение капитализма». В Америке половина золотого запаса, накопанного людьми. Тысячи, тысячи американских банков полопались сейчас же вслед 8 часам утра 29 октября 1929 года. Летом 1931 года американские банки отказались брать вклады, ибо они ожирели в золоте и банкротились, потому что им некуда было девать золото. Ибо их же миллионы людей, переобувшись в нищих, потеряли способность покупать. Больше, больше, больше. Сын, описанный выше, классовую свою позицию определил точно и ясно, когда говорил о масле для его хлеба и о курице к завтраку. Павел Свинин прав. И сейчас надо говорить о рабочем в Америке, в этой стране, которая решающе создана руками рабочего, ремесленника и кустаря, ибо ремесленником, а не крестьянином, здесь делался даже хлеб. Два факта я сопоставлю сейчас. Генеральный совет Первого интернационала рукою и пером Маркса писал: для трудящихся не только их надежды на будущее, но и прошлые завоевания поставлены на карту в этой страшной борьбе по ту сторону океана. Это было. Америка — страна, где самый большой процент рабочего населения. На выборах президента, факт второй, когда был выбран мистер Гувер способами, изложенными выше, в 1928 году, американский рабочий класс, говоря по существу, отсутствовал на выборах. ибо 90% американских рабочих отдали свои голоса вышеизложенным республиканской и демократической партиям. Эти 90% не выступали самостоятельной силой. На первых страницах этого американского «Окея» мною описан Коней-Айленд. Я сознательно скрыл там одно очень существенное обстоятельство. Именно то, что Коней-Айленд есть место развлечения и отдыха рабочих. Я однажды читал это описание Коней-Айленда моему другу, американскому коммунисту Т. Он сказал мне: «Вы не думаете, что это будет обидно американским рабочим, что вы так описываете их развлечения?» Я ответил ему вопросом: «А вы не думаете, что я написал правильно и правдоподобно?» «Да, это описано правдоподобно», — ответил он. И тогда я сказал следующее, что нахожу необходимым повторить и сейчас. «Если мои братья делают глупости, это мой долг писателя сказать им о их глупостях, ибо они мои братья. Если они позволяют поддувать себе в то время, когда они же, ибо не господа же миллиардеры на самом деле, своими собственными руками выкидывают кофе в море и жгут пшеницу в полях, когда они же, свалившись под доллар, голодают в очередях за божественной миской бобовой похлебки, то это мой долг сказать им о том, что они плохо смотрят, ибо они мои братья. Ибо поддувание, равно как и кофе в море, не частное дело каждого индивидуума, но дело рабочего класса, ибо от этого самого поддувания до небоскребов Вулварта не то чтобы логический, а самый простой мост, построенный арифметикой на долларах и на кирпичах. Арифметического расчета мост. Если мой товарищ пролетарий будет доказывать, что 2×2 даже не 7, а верблюд, то это именно мое дело доказывать, что 2×2 не верблюд, не 7, а 4. И об этом надо говорить безотлагательно. Ибо вышеописанный американский сын очень хорошо усвоил свою классовую сущность курицы к завтраку, равно как хорошо научился покупать на доллар вождей американского рабочего движения. В Вашингтоне по сие число каждый день, когда президент дома от четверти первого до 2 часов, каждый желающий американец может пройти в Белый дом и во имя принципов демократии, свободы, равенства и братства поздороваться с президентом и услышать от него «How do you do?». Делается все это очень просто. Нужно записаться в приемной канцелярии и стать в очередь. Очередь идет к кабинету президента. У кабинета стоят 2 охранителя. В кабинете стоит президент. Очередь идет лентой. Жмут руки президенту, как вы поживаете, и выходит, знакомые с президентом, в следующую дверь. Если желающих познакомиться с президентом несколько, и они являют собой делегацию, можно с президентом сфотографироваться. Делается это перед Белым домом. Место президента в объективе фотографами изучено. Президент выходит из дома, когда группы уже рассажены. Дело увековечения делегации занимает у президента полминуты, не больше. Познакомиться таким образом, и даже сняться, может любой американский гражданин. О небоскребных историях президентов из хижин дровосека, небоскребов Empire State и Вулвард, о бедном фермерстве Гувера пишутся исторические монографы, как, мол, взяли Бойсы, да и свистнули в сотый этаж всяческих благополучий. О возможностях знакомства с президентами, конгрессменами, губернаторами и прочими властишками говорится всерьез, как всерьез говорится о том, что каждый американец может стать миллиардером или президентом. Действительно. Действительно, есть такие, которые утверждают, что Америка как была 100 лет тому назад и прочее. Действительно, я встречал рабочих, которые утверждали американскую заповедь, что где кто действительно хочет найти себе работу, тот ее найдет в Америке. Глаза рабочих запорошены историями Форда, Вулварта, Эскимо, Кока-Колы, пенсильванского сцепщика, стандарт ольного тортальщика, историями людей, которые на пороге века были такими же, как прочие, Генри, Джона и Джеки, и которые забили страницы всех газет и журналов. В Америке все частное. Частный телеграф, частные железные дороги, частная полиция, частная церковь. И всеамериканский галдеж газет убеждает, что дело каждого американца и рабочего, в частности, его частное дело. Его частная судьба — частная. И я разговаривал с рабочими, которые думают, что судьба его действительно его частная судьба, ибо он верит в идиотскую американскую теорию случайности. Эта ж случайность в галдеже, омахнувших в небоскребы бойсах и о частном деле создала такую случайность, когда в Америке, в стране с многомиллионным рабочим классом, не было, почти не было и нет рабочего законодательства. И юридические нормы между рабочим и предпринимателем устанавливаются кодексом гражданских уложений, торговым правом. В Америке, говорят, уважают труд. Я думаю, что в Америке гораздо больше уважают доллар, и безразлично, как он получен, хоть бандитизмом. Клерк мистер Джонсон был вчера клерком. Сегодня он снял пиджак, надел синюю блузу и зарабатывает на $2 в неделю больше, став рабочим. В американском общественном мнении он выиграл, ибо не важно, как ты зарабатываешь деньги, но важно, сколько ты зарабатываешь. Мистер Джонсон — чиновник, а мистер Джексон — рабочий. Мистер Джексон больше зарабатывает, и он в своем Мидлтауне более почтен, чем чиновник мистер Джонсон. Он сидит на скамеечке у ворот с людьми более почтенными, с аптекарем из соседнего дрогстори, с молочным лавочником, зарабатывающим столько же, сколько зарабатывает он, а чиновник мистер Джонсон не сидит с ними, потому что он меньше зарабатывает. У мистера Джексона на $15 дороже его автомобиль, чем у мистера Джонсона, и у него есть рефрижератор, а у мистера Джонсона рефрижератора нет. К их лавочке может подойти районный ракетир, чтобы поздравить с добрым вечером и выкурить сигарету Локи Страйк. Счастливый случай. Днем Джексон был на заводе или строил небоскреб, аптекарь торговал спиртом и кофеем, молочник торговал молоком и сливками. Это частное дело каждого из них. На скамеечке, раскуривая трубки и сигареты, друзья, конечно, беседуют. Аптекарь Шиллер сказал молочнику Беккеру: «Well, вы из Германии, мистер Беккер. Даже у вас в Германии, в Баварии, до середины XIX века был закон, когда только старшему сыну еврейской семьи разрешалось жениться, остальные же должны были оставаться в безбрачии. Германия считалась просвещенной страной, и я уже не говорю о русской царской Польше, откуда родом мои предки. Я приехал сюда. Я окончил фармацевтическую школу. Я ездил в Вашингтон представиться президенту, и он мне сказал: рад вас видеть. Мой отец был сапожником. Мои сестры до сих пор живут в Польше». Молочник Беккер сказал: «Я приехал в Америку со своими родителями. Мою матушку мы выписали потом. Мне было 9 лет, когда мы приехали, и я мыл посуду в трактире. Тогда в Германии был издан закон против социалистов. Дурацкий закон. В Германии правили чиновники и дворяне. Рабочие были людьми второго сорта, и мне некуда было податься. Мы были париями. Не скажу, чтобы моему отцу повезло в Америке, ему не выпало счастье. Но он скоро стал американцем и мог выбирать президента, сенатора и мэра города. Здесь я иду и просто подаю мой голос за лучшего из кандидатов, как гражданин. А в Германии каждое сословие голосовало отдельно, и преимущество было дворянам. Моему отцу не повезло, ему не выпало счастье, нет. Но, по крайней мере, счастье было в его руках, и он в горькой нужде чувствовал себя гражданином. Его нужда не связана была с политическим унижением», — сказал Джексон. «Я и мой отец, мы родились уже в Америке. Мой дед приехал молодым парнем. Сначала он работал в Питтсбурге на каменном угле. Но тогда открылось калифорнийское золото, и дед пошел искать счастье в Калифорнию. Однажды он нашел старый высохший ручей, в песке которого за 2 дня и 2 ночи он намыл $2000. Тогда ему надоела золотая лихорадка. Он сказал себе: «Окей, я полазил по шахтам Питтсбурга. Я поползал на коленях в горах Калифорнии. Теперь я стану фермером». Тогда в штате Индиана около реки Охайо раздавались запасные земли. Там, в этом штате, родились мой отец и я. Мой отец продал землю промышленнику, когда мне было 10 лет. На нашей земле построен завод. Мы переехали в штат Иллинойс, в Чикаго. Отец работал на бойнях. — сказал молочник Беккер. «Вы родились на ферме, а я долгое время был фермерским рабочим. Сначала я мыл посуду в ресторане. Когда ручное мытье посуды было заменено машинным, я стал боем при гостинице, прислуживал в коридоре и разносил записки. Поэтому, когда я подрос, я стал почтальоном. Когда почтовое дело в Нью-Йорке было переоборудовано, рационализовано и множество почтальонов было выброшено, я поехал в штат Флорида. Там не хватало рабочих рук. Я встретил моих соотечественников по первой родине, вступил в их артель и стал красильщиком. Но артель послала меня в штат Висконсин за Алифой. Там, на ферме, я встретил девушку, которая, слава богу, жива и до сих пор, и которая стала моей супругой. 12 лет я был рабочим у ее отца, пока не скопил денег и не открыл вот здесь нашего с супругою молочного магазина». Биографии этих трех и их разговоры были слышаны мною от них самих. В тот вечер собеседования три приятеля могли пойти в кино или в спортклуб. В воскресенье вместе с женами и детьми они пойдут в Коней-Айленд, их местности. У всех троих у них, конечно, были свои чековые книжки и молочные или строительные акции где-нибудь под подушкой. Оказалось, что молочник Беккер, прежде чем стать молочником и найти свое счастье в молоке, был и трактирным мальчиком, и почтальоном, и красильщиком, то есть строительным рабочим. А мистер Джексон, прежде чем стать строительным рабочим, в молодости доил коров. Это последнее было возможно по двум причинам. Во-первых, потому что страна была не остановившейся, идущей все время не только вперед, но и на новые места, в неожиданностях всяческих открытий, как всегда при открытиях и в постоянной нехватке рабочих рук. Люди ж были отобраны жаждой как угодно, но во что бы то ни стало разбогатеть. Эта идущесть страны создавала нехватку рабочих рук. Руки делали вещи. Делать вещи иной раз было выгоднее, чем сидеть в канцеляриях. Через труд проходили даже пенсильванские сцепщики, а эскимо с молодости голодал. И нехватка рук руки предлагала уважать, как хороший бизнес. Рабочие в рассуждениях о частном деле не замечают, должно быть, что их бизнес давно превратился в джаб. Но есть и вторая причина, почему мистер Джексон в молодости торговал молоком, а его сосед по скамеечке был рабочим. Не доставало рабочих рук, руки заменялись машиною. Машины выросли в конвейеры, где не надо иметь какого-либо мастерства, но надо иметь умение нажимать лишь рычаг у машины в конвейере. На конвейере от рабочего не требуется никаких специальных познаний, но надо иметь некоторую общую грамотность, чтобы иметь общее представление об общей работе, чтобы соображать, зачем ты давишь на свой рычаг. Молоко ж доится также конвейером и продается волей рэкетира. Понятно, каким образом мистер Джексон был молочником. Вдвойне понятно, если вспомнить, что эта страна была идущей страной в легендах о случайности. Да на самом деле в случайных калифорнийском и аляскинском золоте. Выше обмолвлено было, что к эмиграции последних 40 лет, тех лет, в кои Америка стала тем, чем она была до 8 часов утра 29 октября 29 года, что к этой эмиграции надо вернуться особо. Выше рассказано было и приведено цифрами, как зарабатывался кусок хлеба рабочими американскими и германскими. В расценку там брался рубль товарный. Если же взять марки и доллары, то на круг германский рабочий зарабатывал столько марок, сколько американский рабочий зарабатывал долларов. Американское население за последние 100 лет увеличилось в 9 раз. Энгельс сказал однажды по поводу английской буржуазии: «Это самая буржуазная из всех наций хочет, по-видимому, довести дело в конце концов до того, чтобы иметь буржуазный пролетариат рядом с буржуазией». Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует весь мир, это была ирония Энгельса. Буржуазный пролетариат, ибо Энгельс был свидетелем того, в частности, как английский пролетариат поддерживал американскую революцию гражданской войны. Но эта ирония никак не иронична для двух категорий людей, работающих в Америке на фабриках и заводах. Американское население за последние 100 лет увеличилось в 9 раз. Никак не только за счет американской рождаемости. После первого расцвета Америки, после гражданской войны, в Америку поехали люди из Восточной Европы. Русские, эстонцы, латыши, евреи, поляки, чехи, люди с Балкан, итальянцы, греки. Эти люди ехали из земель низкой культуры. Эти люди ехали из земель, где не было рабочей революционной традиции. Эти люди по психологической субстанции своей были мелкоевропейски буржуазны, в лучшем случае настроены анархистки. Ехала беднота, сумевшая скопить трудные рубли на билет. Такие люди появились в Америке и после мировой войны, несмотря на квоты. Эти люди в Америке очень большой процент. Четверть Нью-Йорка говорит на славянских языках. Самая большая колония итальянцев не в Риме, но в Нью-Йорке. Пошли на фабрики и на заводы. Они не знали американских традиций. Они не говорили по-английски. Им давали второстепенную и черную работу. Они лезли в рудники и шахты. Они обшивали Америку. Они стали у конвейеров. Эти люди ехали от своих восточноевропейских и итальянских городов и пригородов, наслушавшись об американских замечательностях. И первую категорию буржуазного пролетариата, оправдавшего иронию Энгельса, оказались янки, люди, уже рожденные в Америке и в американских традициях, с английским языком. Они были членами Американской Федерации Труда, о которой ниже. Они оказались боссами на заводах, форманами и мастерами. В их руках оказалась квалифицированная работа. В их руках оказались наиболее оплачиваемые отрасли труда и промышленности. А ведь в некоторых отраслях промышленности, например, в строительной, иные рабочие зарабатывали иной раз до 30 долларов, до 60 рублей в день. Они оказались в американских традициях частностей. А вторую категорию энгельсовской иронии оказался очень большой процент тех самых, которые ехали в Америку. Очень большой процент, я видел их, этих людей, ехавших из малокультурных стран и без рабочей культуры, в тот час, когда он садился на пароход где-нибудь в Европе, тот самый час вез в себе уже инстинкты буржуа. Ехала мелкая буржуазия. Во многих случаях ехали одни мужчины в расчете о том, что в Америке для работы на конвейере не надо никаких специальных знаний, но надо общую грамотность. Это как раз и было у европейского мещанина. Люди ехали, наслышанные об американских заработках и чудесах. Им казалось, что они едут на готовое. В палубные досуги, на пароходе через океан, они рассчитывали, именно эти слова мне говорил некий поляк, оклахомский рабочий. Проработаю 3 года, буду во всем экономить, каждую копейку приберегать. В неделю заработаю 30 долларов, 15 сберегу. В месяц 60 долларов сбережения, в год 720, в 3 года 2000 с лишним. Поживу уж как поскромнее, работать буду, как сукин сын, все соки из себя выжму. 2000 долларов по-американски пустяковые деньги, а у нас, мы тогда Австрии принадлежали, это 10 000 крон, большой капитал. Проработаю, думал, 3 года, вернусь на родину и открою у себя в селе лавочку. Женюсь на паненке. Ну, и выходило? Спросил я моего собеседника. У других выходило, у меня не вышло, ответил мой собеседник. Эти люди, приезжавшие из Европы без знания языка, без американских традиций, в жажде накопления, во-первых, брались за любую работу и на самом деле работали как сукины дети, а во-вторых, не вмешивались в американские дела, не разбираясь в них, не зная ни языка, ни традиций и рассчитывая, что их хата с краю. Это была мелкая буржуазия в рядах пролетариата. Проммель из них оборачивался в эскимоса или предводителя Radio Corporation. Некоторые проценты скапливали доллары. Многие впрягались в лямку американских рабочих, оседали, женились, жили до конца дней полуиностранцами и помирали под американским знаменем. Разнонациональность этих рабочих, конечно, не помогала их объединению. Форд, в частности, сознательно ставил около поляка — немца, а около норвежца — итальянца. Некоторый процент этих людей ломался в перенапряженности американских условий работы. Он шел тогда в гальтепу американских бродяг, пополнял всячески американские подворотни, щели и нищету, поселился в Нью-Йорке на Бауэри, на страшнейшей, позорнейшей в мире улице люмпен-пролетариата. Не желал ничего делать, ничего и не делая. И нет страны с большим количеством люмпен-пролетариев, чем Америка. И люмпенов там стократно, многотысячекратно больше, чем миллиардеров. Они называются там трэмпами, путешествующими босиками, бродягами. Другой процент этих людей, ломаясь, ушел в бандитизм. Имена Алла Капона, итальянца, и его советника Гарри Гузика, еврея, говорят сами за себя, равно как и судьба мелкого буржуа в бандитской шайке, совершенно закономерна. Третий же процент этих людей, которые ушли в революцию, мелкий буржуа, протестующий против капитализма, ушел в анархизм, отрицая все на голову. Анархистские и синдикалистские течения были сильнейшими революционными в американском рабочем движении. Мой собеседник, слова которого приведены только что, был анархистом, и желал он, по существу говоря, для всех земных жителей и для американцев в частности, чтобы летели все и летело все к чертовой матери. По старой католической пословице он хотел из крестильной купели, из крестной чаши Америки вместе с грязной водой выплеснуть и ребенка. А очень бросаться Америкой не следует, потому хотя бы, что американцы, стало быть, рабочие, наделали много прекрасных вещей, научились, стало быть, делать и умеют делать. Этих приехавших в Америку за последние 40 лет 34% всего американского теперешнего населения. Но 70% общего числа рабочих в промышленности – угольной, стальной, нефтяной, машиностроительной – именно этих, приехавших за последние 40 лет. Въезд в Америку был не ограничен до 1917 года. В 1917 году Конгресс установил 30 пунктов, запрещающих въезд иностранцам, в первую очередь анархистам. В 1921 году Конгресс принял закон о квотах. По этому закону в Америку допускалось не более 3% каждой национальности, проживающей в Америке. За норму для подсчетов этих 3% бралась перепись 1910 года. В 1924 году была точно установлена цифра имеющих право въехать в Америку — 153 714 человек в год. Это последнее цифровое закрепление наряду с пунктами 1917 года имело, кроме всего прочего, ниже следующую политическую цель. По цифровому этому расписанию на Восточную Европу приходилось меньше десятка тысяч человек. В Восточной Европе путь в Америку отрезан, потому что Восточная Европа заражена революциями. Вообще же ехать смогут родственники живущих в Америке по их приглашению.